Первое утро. 24 марта 2007 года. Около 4 часов 30 минут. Светлампа бьет сквозь веки. Наверное, пора вставать. Подожду. Боль в кистях и спине. Боль – это хорошо. Значит, я еще жива. Мягкий толчок в бок. Это Маша. Хорошая девочка. Резко сажусь. Маша рядом, держит меня за руку. Ведет меня за руку в душ. Я иду. Раздевает. Вода. Горячая. Холодная. Снова горячая. И снова холодная. Выхожу. Вытираюсь. Вдыхаю знакомый аромат. Чашка очень крепкого кофе. Есть не хочу и не буду. Маша снова рядом. В ее руках моя тройка. Улыбаюсь через силу и беру одежду. Кажется, уже могу говорить. Теперь немного усилий над собой, и к людям выйдет не вчерашняя зареванная, обоссанная истеричка, а причесанная и одетая в свой любимый костюм, только на защиту своего диплома его и одевала, Лядова Екатерина Тимофеевна, директор детского дома номер 5 имени Макаренко. Гляжу на себя в зеркало и недобро улыбаюсь. Капитан тонущего корабля должен быть при полном параде. Беру свою вчерашнюю палочку-выручалочку и обхожу этажи. Большое трехэтажное здание, приспособленное под жилой корпус детского дома, сейчас выглядит очень странно. В нем чувствуется присутствие жизни. Но сейчас вся эта жизнь очень напуганная, заперлась внутри спален и кабинетов и не знает, что делать. И я пока что не знаю. Слава богу, коридоры пусты, и вчерашних шаркающих шагов не слышно. И это хорошо. Значит, те четверо в спортзале пока что наши единственные потери. Сама я иду достаточно тихо. Свои туфли я оставила у дверей рабочего кабинета, и теперь холод бетона, прикрываемого лишь тонким слоем линолеума, приятно холодит ступни ног. Раньше вспомнила бы о больной правой почке и с трудом залеченном нефрите, о риске подхватить воспаление легких, о цистите и прочих радостях жизни. Но сейчас тело хочет чувствовать себя живым. Тело хочет ощущений, любых ощущений, хоть хороших, хоть плохих. Но только бы не опять заглядывать туда, где уже не больно, не страшно и уже не надо мучиться. Нет, уж лучше помучаюсь. Думаю про себя, вспоминая образ товарища Сухова. Возвращаюсь в свою обитель, в свой рабочий кабинет, совмещенный со спальней и душевой. Система громкой связи бывает очень удобной и даже незаменимой, как в сегодняшнем случае. Приглашаю всех сотрудников на экстренную планерку к 6 утра. В утреннем мартовском воздухе здания, наполненном прохладой, тишиной и страхом, мой голос раздается очень громко. Приходится даже умерить тон. Но надолго я сейчас их не задержу. Максимум минут на 10-15. А пока есть время для того, чтобы выпить еще одну чашку кофе и подумать обо всем. Или не думать ни о чем вообще. Часто это практически одно и то же. Если задача слишком сложна, если в уравнении есть уйма неизвестных и выхода не видно. Да, тогда, подобно буддистам, решающим свои нелогичные задачи, куаны, остается попробовать найти ответ не логикой, а интуицией и просветлением. По крайней мере, если загрузить себя проблемой, а потом выкинуть ее из головы и просто сидеть, растягивая чашку крепкого кофе, в голову иной раз приходят интересные мысли. Снова зову Машеньку и прошу поработать на ресепшене, усаживая гостей. А потом возвращаюсь в свой будуар. У меня есть еще свободных 10-15 минут, дымящаяся в руке чашка и приватная зона моей спальни. 24 марта 2007 года. 6 часов 3 минуты. Они сидят и смотрят на меня. Даже не испуганно, а скорее с интересом. Так, наверное, мог бы смотреть лорд Астер с тонущего Титаника на подступающую воду. Или, что было бы вернее, как официант, только что поднесший этому лорду бокал шампанского. Безразличный интерес человека, которому некуда бежать, и который скорее честно дорабатывает, чем работает. Весь наличный персонал собрался в моем кабинете и с интересом ждал, что я скажу. Весь наличный персонал детского дома номер 5 имени Макаренко. Ведь это был хороший детский дом. Возле соснового леса, на природе, на территории почившего года два назад крупного опытного аграрного института, два корпуса для воспитанников и для персонала, небольшой ангар, гараж с еще бойким вазом, несколько заколоченных хозяйственных построек, деревянных и кирпичных, зарастающая пашня да дорога, петляющая около километра в небольшом сосновом лесочке, мостиком перепрыгивающая через ручей и смачным матюгом выныривающая на трассу. Сама идея создания такого детского дома была неплоха. Дети будут ближе к природе, персонал получит удовольствие от работы на фоне соснового леса и вдали от страдающего метеоризмом выхлопных труб города. Ну а благодаря рокировке можно будет успешно закрыть небольшой детский дом в центре Днепропетровска, грамотно при этом утилизировав землицу под очередную офисную стекляшку. Последнее и удалось наиболее успешно. А вот с первыми двумя благими пожеланиями еще пришлось поработать. В первый же месяц выяснилось, что самогон – неплохая замена клею и другим веществам. А немногочисленные деревенские жители – ничем не лучше ужасной городской среды. Частично эту проблему удалось решить возведением стандартного бетонного забора вокруг жилых корпусов. Его выкрасили с двух сторон в зеленый цвет, типа чтобы на мозг не давил и с сосняком гармонировал. Помню, как Семенов, один из младших воспитателей, драпанувший в первый же день беды, утрировал а-ля Бабель, что никто не знает, где заканчивается зеленый забор и где начинается зеленый лес. Забор, тем не менее, со своей функцией худо-бедно справлялся. А с преподавателями было намного хуже. Планировалось рокировать их из закрываемого учреждения, но оказалось, что часть их закрытия старой работы восприняла как предательство – и ехать на новое место не стало. Ну а остальные просто не хотели расставаться с семьями, ведь от нас до города, почитай, километров с 15 будет. В итоге предложение было принято теми, кто готов был за небольшую зарплату работать с детьми, вдали от города и, что важнее, вдали от семьи, если она, конечно, была. И контингент собрался тот еще. Но, возможно, именно благодаря этому, когда в персонал подобрались люди не семейные или люди с прошлым, хоть кто-то тут в первые дни и оставался, но и я собственной персоной. Лядова Екатерина Тимофеевна. 39 лет. Русская. В разводе. Первый, ну и, наверное, последний, директор детского дома номер 5 имени Макаренко. Да-да, имени того самого педагога, идеи которого я и пыталась внедрить в эти два недолгие года своего директорства. Нельзя, конечно, сказать, что за эти два года мне удалось создать педагогический парадиз. Но все-таки оказалось, что второе педагогическое и дипломная работа на макариновскую тему были чем-то большим, чем обеспечение работы преподавательского персонала того вуза, где я училась. Да, и с идеей дипломной я угадала. Мысли о переводе детских домов на самообслуживание по типу Макариновского и сокращение обслуживающего персонала попали в струю. В министерстве готовились к массовым и недетским сокращениям. Идея доложить, что досрочно и идя навстречу пожеланиям премьера, сократили несколько тысяч человек низового персонала, людям в Минобразе пришлась по вкусу. Необходимо было лишь обкатать мои идеи экспериментально, а потом ставить дело на поток. «Вот, Катя Батьковна, как сказал мне Миша Фортунатов, друг моего папы и тогдашний замминистра образования, вам и карты в руки». И я начала их тасовать. Да, я тасовала карты. И еще три дня назад у меня было 144 более-менее дисциплинированных воспитанника, преимущественно сироты с минимумом бывших беспризорных и социальных сирот, и 30 человек более-менее вменяемого персонала. А сейчас у меня в кабинете за 10 минут собрался весь оставшийся персонал детского дома номер 5. Целых 6 человек. Маруся Григорович, младший воспитатель. Тамара Дмитриевна, наш повар. Амара Глы, а дальше увольте. Кладовщик. Дима Кореньков. Водитель. Машенька. Фельдшер. Кажется, девочка ко мне неровно дышит. Или просто слепо предана. Не знаю. Потом разберусь. Прохор Иванович. Наш трудовик. Да, их было 30, а стало 6. Слово «было» бывает страшным. Оно означает событие, случившееся в прошлом, но еще не окончившееся полностью. Было 30, стало 6. Ну а сколько будет завтра, я сама не знаю. Но нет ни Яныча, ни Ольги Марковны, Крутицкого и еще нескольких человек, на присутствие которых еще вчера можно было бы рассчитывать. Но, видимо, происшествие в спортзале их окончательно добило. Они сбежали, ушли, как, впрочем, и остальные до них. Обвожу взглядом всех собравшихся и произношу. Общее собрание переносится на 10 часов, а пока что нужно успокоить и накормить детей. «Тамара Дмитриевна», — говорю я, поворачиваясь к поварихе, — «готовьте завтрак. А вы, обращаясь к остальным, ей поможете. Встретимся через 2 часа, тут же». «Да, еще, Маруся, задержитесь на минутку». Маруся, еще совсем юная девочка, сразу после педа, порывами инициативы не блещет, но и не дура. В общем, хороший исполнитель. «Вот что», — продолжаю я, дождавшись, пока мы останемся вдвоем. «Нам нужна помощь со стороны старших. В старших группах 50 троглодитов от 15 и старше. Я понимаю, что ты мало кого знаешь досконально». А она покраснела, честный человек. «Так что пиши хотя бы тех, кого мы сможем мобилизовать прямо сейчас». Пишет с 20 фамилий, и столько же я. Дюжины имен совпадают. Дело остается за малым. Вдвоем с ней отправляемся в спальню старших мальчиков. Процедура проста. Сначала кратко обрисовываем ситуацию, что осталось только 6 старших и нужна помощь, и просим выступить добровольцев. И добровольцы находятся. На удивление, много. Нам остается только выбрать нашу дюжину. А затем начинается раздача пряников. Пройдя с Марусей и ребятами в приемную, я толкаю краткую речь о том, что в связи с чрезвычайной ситуацией и позорным бегством большинства персонала, Марина Сергеевна Григорович с этого момента назначается старшим воспитателем и моим личным референтом. Ребятам же предоставляется должность младших воспитателей. Как знак различия, само собой разумеется, они должны носить красную повязку на руке. Великий психолог Наполеон I сказал, «Иногда можно человеку дать пуговицу и взамен ее потребовать жизнь. А я даю им куда как больше, чем пуговицу». Маруся и большая часть ребят отправляются успокоить детишек помладше, а остальные – на кухню. Помогать готовить завтрак и разносить по спальням для малышей и девочек. А у меня остается еще целый час свободного времени. Что можно успеть сделать за час? Вздремнуть? Провисеть на линии телефона? Полазить в нете? Это все я уже делала в предыдущие 3 дня. Ничего, кроме чувства беспомощности, это не принесло. Нет. Как сказал Ильич, мы пойдем иным путем. Для этого я, собственно, и организовала сегодняшний смотр войск. Снова, на этот раз сама, завариваю турку крепкого кофе и беру личные дела моих сотрудников. Это все, что меня сейчас интересует. 6 папок прочитать легче, чем 30. А понять, как управлять 6, куда как легче, чем 150. Когда они снова, через 2 часа, будут тут у меня, то я уже буду знать, что им надо предложить и почему именно они тут остались. Милый папочка когда-то рассказывал мне, маленькой сопливой девчонке, что такое морской бой, сражение, капер, пираты и прочую чушь. И кое-что, несмотря на пол и нежный возраст, я все же запомнила. И поэтому я предложу всем уцелевшим начать говорить по старшинству, от младшего к старшему, а потом слово возьму я».